Глава 27. Неудачное начало или туда и обратно. День начался рано, и с самого утра был окрашен грустью, потому что мы оседлали лошадей и попрощались с домашним приютом. Я надеялся однажды вернуться сюда, но мир, такой большой и пустой, по-прежнему таит в себе больше сюрпризов, чем ты можешь представить. Еще до того, что произошло с нами позже, я знал, что не стоит рассчитывать на возвращение в это счастливое место. Как и хотели хозяева, мы взяли полезные вещи. Насладились комфортом и атмосферой спокойствия. Мы долго спорили, стоит ли брать проигрыватель, но в итоге решили оставить его. Однажды кто-то найдет этот дом, и комнаты снова наполнятся музыкой. Я думаю, что пара в ванной заслужила это. Пока Джон Дарк запрягал лошадей, я собрал букет лаванды, которая росла у изгороди, разделявшей сад, и поднялся в ванную комнату, чтобы поблагодарить хозяев. Да, странно благодарить Кости в ванной, но это показалось мне важным. Я быстро поднялся наверх, не желая ничего объяснять Джон Дарк. Мне не было стыдно. Просто это чувство было сложно объяснить с помощью жестов и старого словаря. Я даже не был уверен, почему так поступаю, а просто чувствовал, что это необходимо. Джип поднялся со мной по лестнице. Джон Дарк побывала здесь до меня. Она убрала сухие ветки из одной вазы и оставила пышные свежесрезанные розы, которые росли на солнечной стороне сада. Аромат уже заполнил комнату. Я улыбнулся Джипу и убрал ветки из другой вазы, половина из которых превратилась в пыль в моих руках. Затем я поставил букет лаванды и кивнул в сторону ванны. «Спасибо», — произнес я. «Мы тоже были счастливы здесь». Это услышал только Джип, и он не посчитал мои слова глупостью. Я закрыл дверь и спустился вниз. Джон Дарк ждала меня. Она увидела оставшиеся ветки у меня в руке и фыркнула. Возможно, она смутилась из-за того, что я увидел ее розы, а может, решила, что я побоялся быть пойманным врасплох со своим собственным подарком. Мы не обсуждали это. «Allons-y», — коротко сказала она. «Faut partir». «Пора уходить». Мы как можно плотнее закрыли дверь в дом, чтобы защитить его от непогоды, и отправились на восток. Последний домашний приют в конце концов стал местом смерти, но преподнес опасный и соблазнительный урок. Смерть — не что-то ужасное, а долгожданный отдых, бесконечный спокойный сон. Я думал об этом, пока мы ехали прочь. Хотя в этих мыслях не было ничего плохого, я знал, что они бесполезны для человека, у которого еще есть важные дела в мире. Об этом я подумал гораздо позже. Размышления притупили мою бдительность, и в тот момент я искренне верил, что впереди меня ждут долгие годы неразведанной земли, через которую я проложу свой путь. Конец наступает быстро и очень часто без предупреждения. Джип радостно бегал вокруг нас, пока мы спускались с холма на более плоскую местность. Здесь по-прежнему росло много деревьев, но леса были не такими густыми, и можно было разглядеть очертания старых полей с ровными живыми изгородями, которые теперь напоминали природные укрепления. В первый час нам пришлось дважды поворачивать назад, потому что мы оказывались в ловушке из непроходимых кустов терновника. А потом мы вышли на открытую поляну, проходимую, но заросшую гигантским борщевиком. Тогда я еще не знал, как называется это растение, но между событиями, что произошли следом, и тем, как я попал сюда, было достаточно одиноких ночей у костра, чтобы вычитать название в одной из книг, найденных в домашнем приюте. Я не знаю, видел ли ты когда-нибудь борщевик. Колючие ребристые стебли толщиной с мою руку, испещренные фиолетовыми бугорками, возвышались на 3-4 метра над головой. На конце стеблей были широкие белые цветы, похожие на перевернутый зонтик, каждой шириной в 2 метра. Все соцветия были обращены в небо. Проход был достаточно чистым, и между стеблями было достаточно места. Джип радостно бросился вперед, но Джон Дарк резко остановилась и повернулась ко мне. Она показала на стебли и сказала всего одно слово — «Маль!». К тому моменту я уже знал, что это означало «плохо». Джон Дарк изобразила, что чешет все тело, а потом подняла капюшон и натянула рукава на свои ладони. Я сделал то же самое. Мы прошли около 30 метров в зарослях борщевика, я внимательно разглядывал ребристый стебель одного особенно большого растения, как вдруг раздался треск, крик и ужасный удар. Он был настолько тяжелым, что я почувствовал его, сидя верхом на лошади. Я обернулся и понял, что Джон Дарк исчезла. Я огляделся, проверяя, не уехала ли она вперед, но в странных зарослях с белыми головками никого не было. Потом джип залаял, побежал вперед и начал рыть край незамеченной мной ямы в земле. Джон Дарк и ее лошадь не просто исчезли с поверхности земли. Они провалились вниз. Я спрыгнул с лошади и подбежал к краю ямы. Они шевелились и были живы, но я понял, что они получили очень тяжелые травмы еще до того, как мои глаза привыкли к темноте. Еще до того, как лошадь начала ржать. Еще до того, как я увидел, что она пытается опереться на сломанные передние ноги и слезть с вертикальной ржавой трубы, которая проткнула лошадь насквозь. Давным-давно кто-то зарыл на поле резервуар для воды, большую цистерну. Она оставалась там, пока поле зарастало борщевиком, ржавела и ждала, пока Джон Дарк сделает неверный шаг и провалится сквозь крышу, выпав из седла, а лошадь упадет прямо на трубу, оказавшись по фут в воде. Я видел лицо Джон Дарк, как она шевелила губами в ужасе. Я знал, что она не утонет. Я бросился к другой лошади с сумками и схватил веревку, которую женщина держала в одной из корзин. Привязал ее к самому толстому стеблю борщевика, который смог найти, и побежал обратно к яме. Джип лаял, и Джон Дарк выкрикивала мое имя, хотя всплески воды и ржание лошади заглушали ее голос. Я быстро проверил, выдержит ли веревка мой вес, помолился Богу, в которого не верил, и скользнул вниз в цистерну, из-за чего джип залаял еще громче. То, что случилось дальше, стало настоящим кошмаром. Все произошло быстро, и даже сейчас я не помню порядок вещей. Это как разбитая ваза в моей голове. Я вижу осколки, но они больше не складываются в целую вещь. Внизу было темно, а небо над головой ярко сияло, и мои глаза пытались привыкнуть к резкому контрасту. Возможно, мне повезло, что я не мог ничего разглядеть полностью, но вспышки и фрагменты происходящего превратили все еще в больший кошмар. Из головы Джон Дарк текла кровь, а ее нос был сдвинут на бок. Она пыталась подползти к лошади в черной воде, но что-то случилось с ее ногой. Я старался не думать о животном, но оно по-прежнему было насажено на ржавую трубу, а его передние ноги согнулись в разных направлениях. Лошадь отфыркивала розовые пузыри крови и пены, крича от боли. Ее закатившиеся глаза были самой белоснежной вещью в мире, даже ярче неба над головой. Я добрался до Джон Дарк. Ей удалось подползти к лошади и обнять ее за шею. Животное дернулось в ее руках. Я подумал, что Джон Дарк пытается успокоить лошадь. Мне хотелось накричать на нее. Я помню, что разозлился, по крайней мере, на секунду. Мне хотелось сказать, что это не поможет. Сказать, что мы должны сделать. Что я должен был сделать быстро, немедленно. Но у меня не было слов. У меня был лишь нож, который я, сам того не осознавая, выхватил из-за пояса. Даже теперь это остается живым кошмаром. Я как будто по-прежнему там. Раздробленное лицо Джон Дарк смотрит на меня. Я думаю, что она не понимает. «Нон, Грис!» — кричит она. Наверное, она не хочет, чтобы я это сделал. Не понимает, какую ужасную боль испытывает лошадь. Но потом я понимаю, что Джон Дарк не пытается успокоить ее. Она отчаянно пытается обхватить ее руками, но не может. Она тянет руки ко мне. Ее пальцы трясутся от напряжения. Они показывают на то, что я должен был увидеть, то, о чем я должен был подумать. Я ползу вперед и тянусь к ружью, который висит на боку лошади. Сначала у меня не получается его выхватить, но бедное животное снова вздрагивает, пытаясь устоять на ногах, и ружье падает в мои руки. «Вид, Грис!» — кричит Джон Дарк, закрываясь лицом в гриву лошади, чтобы не видеть. «Вид!» Я наклоняюсь вперед и неуклюже прикладываю ствол к холке, туда, где позвоночник переходит в мозг. Мне неудобно. Приклад неровно лежит у меня на плече. У меня нет времени поправить его. Я нажимаю на спусковой крючок. Как я уже говорил, старое ружье часто дает осечку. Но, наверное, в тот момент Бог, в которого я не верю, услышал мою молитву, потому что раздался оглушительный выстрел. Мое плечо дернулось от отдачи, и приклад ударил меня по скуле. Лошадь упала и задергалась в последних предсмертных конвульсиях. Я оглох. В ушах звенело. Тогда я еще не знал, что приклад ружья рассек мне кожу на лице. Что я еще долго буду ходить с подбитым, налитым кровью глазом. Я до сих пор не знаю, кто тихо рыдал в тот момент, я или Джон Дарк. Наверное, оба. Вытащить ее из цистерны было практически невозможно. Мне повезло, что у Джон Дарк была веревка. Она сломала ногу и серьезно ударилась лицом и головой. Наша одежда пропиталась грязной водой со дна цистерны. Ее было немного, но она ужасно пахла, а теперь смешалась с лошадиной кровью. К счастью, Джон Дарк потеряла сознание, когда я обвязал ее веревкой под мышками и попытался вытащить наверх. Поднимать взрослого человека очень тяжело, и я бы не сделал это в одиночку. Я снова опустил Джон Дарк вниз, вздрогнув, когда она упала на труп лошади. Отвязав веревку от борщевика и привязал к седлу своей лошади, а затем повел животное прочь. Потребовалось немало усилий, и, к сожалению, Джон Дарк ударилась еще несколько раз, пока я пытался управлять лошадью и следить за тем, чтобы веревка оставалась туго натянутой. Я успел схватить ее до того, как лошадь дернулась, и опустил ее обратно. Я крепко ухватился за капюшон женщины и вытащил ее из ямы. Джон Дарк получила новые царапины и ушибы, но, наконец, оказалась на свежем воздухе. Она странно дышала, ее глаза были закрыты, словно она никогда больше не собиралась просыпаться. Я не знал, что делать с ее ногой, не знал, что делать дальше. Но Джон Дарк была жива. Поскольку лучшее время для размышления — это время действий, я снова спустился по веревке в цистерну и достал седловые сумки и ружье, а еще нож, который уронил в воду. К тому времени лошадь перестала биться в конвульсиях. Я, с сожалением, похлопал ее по шее и поднялся наверх. Джон Дарк по-прежнему была без сознания. То, что я собирался сделать дальше, было невозможно сделать аккуратно и легко. Надеясь, что Джон Дарк не придет в себя, я отправился в лес на краю поля и подобрал несколько прямых веток. Я измерил их и обрезал по длину ноги Джон Дарк. Я видел, что делали взрослые, когда один из Льюисменов упал с крыши дома на Норт-Уисте. Тогда я был ребенком, но действия показались мне простыми. Я снял с себя из Джон Дарк ремни, сделал несколько новых отверстий кончиком ножа. А потом я причинил ей огромную боль. Джон Дарк заскулила и дернулась. В какой-то момент она открыла глаза, посмотрела на меня невидящим взглядом и застонала, как мужчина. Но так и не пришла в себя, когда я разрезал ее штанину, чтобы осмотреть травму. Затем я нашел место перелома и положил ее ногу на землю как можно ровнее. Неуверенный в правильности своих действий, я собрался с духом и надавил на ногу, пока осколки кости не выровнялись. Джон Дарк громко стонала, а потом я привязал ветки по обеим сторонам ноги, чтобы она оставалась прямой. Закрепив их с помощью ремней, я смог добавить другие ветки, чтобы создать безопасный кокон вокруг ноги. Я посмотрел на лицо Джон Дарк, думая, стоит ли вправить ей нос, пока она не пришла в себя, но мне не хватило духу. Я вспотел от усилий и страха. Если и стоило приводить ее в сознание, то только полезными действиями, потому что у меня была всего одна попытка. Поэтому я подвел свободную лошадь и перевесил сумки так, чтобы они создавали плоскую площадку под прямым углом к спине лошади. Воспользовавшись остатками силы и удачи, я усадил Джон Дарк на лошадь и привязал ее, чтобы она не упала. Мы развернулись и поехали через поле борщевика обратно в домашний приют. Начался дождь. Либо у Бога, в которого я не верил, было отличное чувство справедливости, он таким образом уравновешивал удачный выстрел из ружья с первого раза, либо в нем присутствовали зловредные черты. А может, воображаемых богов было несколько, и кому-то из них хотелось, чтобы погода соответствовала моему настроению. Дождь меня не беспокоил, потому что я промок в цистерне, но я накинул дождевик на Джон Дарк, чтобы капли дождя не затекали на ее лицо. В тот момент меня охватила ужасная мысль, что я оборачиваю ее в саван, словно труп. Я не знал, будет ли она дышать, когда я сниму его. Мы ехали по своим же следам. Казалось, дорога обратно заняла в три раза больше времени. Джип больше не кружил вокруг нас, он бежал рядом, изредка поглядывая на меня. Я сказал ему, что все в порядке, но мой голос прозвучал хрипло и неуверенно. Деревья немного закрывали нас от дождя, и теперь, когда мой слух восстановился после выстрела, я слышал лишь удары копыт о землю и шелест дождя. Мы поднялись на последний открытый холм, когда начался настоящий ливень, и хотя лошади не скользили по мокрой траве, они шли не так уверенно, как раньше. Я споткнулся, спрыгнув с лошади перед дверью дома, который мы с грустью и надеждой покинули утром, и больно ударился коленом о землю. Тревожно залаяв, джип подбежал ко мне и лизнул руку. Я решил проверить, жива ли Джон Дарк. Я убрал дождевик и увидел ее широко распахнутые, не моргающие глаза. Мои ноги подкосились, но через секунду она моргнула. «Хорошо», — пробормотал я. «Все будет хорошо». Джон Дарк не смотрела на меня. Она закрыла глаза и отвернулась. Наверное, она знала, что я снова собираюсь причинить ей боль. Спустить ее с лошади было не намного проще, чем поднять. Я снял с петель дверь одного из полуразрушенных сараев в саду и прислонил ее под углом к столу, который вытащил из дома. Получилось что-то вроде трапа. Затем я отвязал Джон Дарк от лошади и попытался уложить ее на дверь, стараясь не касаться ноги. Я действовал как можно аккуратнее, но все-таки я в одиночку держал в своих руках взрослого человека. Сначала Джон Дарк тихо стонала, потом замолчала, наверное, снова потеряв сознание от боли. Или от удара головой. Я спустил ее, потом потащил дверь по земле на крыльцо. Содрав кожу с костяшек пальцев, я смог затащить ее в дверной проем. Мне удалось поднять дверь на большой пуф с мягкой обивкой, чтобы Джон Дарк находилась на уровне длинного дивана рядом с камином, а потом я сместил ее на подушке. Ее ресницы дрожали, пока я снимал с нее мокрую одежду. На ее теле были ужасные синяки. Наверное, Джон Дарк сломала ребра. Я посмотрел на ее свернутый нос. Несколько лет назад папа вправлял Бар нос, когда она поскользнулась на большом камне и сломала его о бортовой брус Доброй Надежды. Я знал, что вправлять кость нужно как можно быстрее после перелома. Уже прошла половина дня, поэтому я должен был сделать это сейчас или никогда. Если бы Джон Дарк не дышала так странно, я бы оставил все как есть, но я решил, что смогу остановить тяжелое сопение. Я обхватил руками ее лицо, сжал нос большими пальцами и сказал себе, что это мелочь по сравнению со сломанной ногой, и что я должен сделать это одним движением, быстрым, резким и решительным. А потом я стиснул зубы и сместил нос в центр лица. Джон Дарк закричала от боли и на мгновение распахнула глаза, но потом снова закрыла. От скрежета костей меня затошнило, но, убрав руки, я радостно отметил, что теперь нос находился на нужном месте, а не в области щеки. Когда я накрыл Джон Дарк одеялами, она выглядела спящей, хотя я не знал, чем сон отличается от комы. Мне хотелось лечь на другой диван и поспать, но сначала я должен был разжечь камин. Я снял седло и сумки с лошадей и отвел их к деревьям. Немного поел, чтобы восстановить силы. Но еда не принесла мне удовольствия. Пеш был кислым, а копченый кролик таким жестким, что у меня заболели зубы, пока я пытался прожевать его и почувствовать хоть какой-то вкус. Затем я поставил вариться мясо кабана на огонь и снял с себя грязную мокрую одежду. Я давно не раздевался. С купания в пруду у дома, который я сжег. И я никогда не раздевался перед кем-то, кто не был членом моей семьи. Но в тот день я устал, промок и замерз. В глубине души я был уверен, что Джон Дарк впала в кому и вряд ли выйдет из нее в ближайшее время, если это вообще произойдет. По правде говоря, после всех увиденных синяков на ее сломанных ребрах, мне казалось, что она умирала. Я не представлял, какую внутреннюю боль она испытывала, и не надеялся, что она излечится. Изможденный, промокший, замерзший, потрясенный последними событиями, разделся, обхватил руками верхнюю часть камина и подставил тело огню. Глаза Джон Дарк были открыты, когда я повернулся к камину спиной. Они смотрели на меня. Я уставился на нее, а потом быстро накинул на себя одеяло. Когда я снова посмотрел на женщину, ее глаза были закрыты. Я не знаю, видела ли она что-нибудь. На следующее утро Джон Дарк ничего не сказала, впрочем, как и в последующие несколько дней. Она зависла между беспокойным нездоровым сном и пробуждением, которое было болезненным и унизительным. Я кормил ее пеш и бульоном из кабанятины. С помощью тарелок, чашек и мокрых тряпок, которыми я протирал ее и клеенку на одеяле под ней, мы справлялись с ее потребностью ходить в туалет. Я относился к этому спокойно, но Джон Дарк ненавидела это больше всего. Меня радовало, что рана на ее носу заживала, и хотя оба глаза оставались желто-фиолетовыми и налитыми кровью, ее лицо выглядело вполне симметричным. Мне казалось, я понимал ее молчание. Джон Дарк была похожа на раненого терьера. Она ушла в себя, чтобы исцелиться. Наутро, в первый день, я сходил за дровами, а когда вернулся, то увидел, что Джип запрыгнул на диван и прижался к ней, согревая своим теплом. Он посмотрел на меня. Я сказал, что это Бон.